Часть 4. Кинжал вошел под ее ключицу. Это же... Неужели мы так легко победили Логос Реакт? Неужели смерть моей матери и отца Фернанда можно отменить? Женщина даже не закричала. Крови тоже не было. Она просто перестала двигаться, словно марионетка с перерезанными нитями. Если Рози сработал должным образом, то нам удалось отделить разум короля Артура от Логос Реакта. Я уже хотела протянуть руки и подхватить женщину, но вдруг застыла. Теперь я понимаю. Тело резко прекратило свое падение и повернулось ко мне. Вот почему я был так одержим. Это смерть? Это кладбище? Вот значит как. Поэтому я был так одержим тобой. Я был прав. Лицо женщины все еще расплывалось, однако у меня возникло стойкое чувство, что она смотрела прямо на меня. Ее губы изогнулись в улыбке. Ты моя смерть. После этих слов что-то изменилось. «Что?» Раздалось шуршание, и тело женщины рассыпалось прямо у меня на глазах. Оно превратилось в песок. Красный песок. За какую-то секунду тело Логос Реакта стало кучей необычайно яркого красного песка. Это произошло не только с ней. Иллюмия, Берзак и костяные воины, которые были от нас на значительном расстоянии, тоже рассыпались на песчинки и присоединились к основной массе, практически целиком покрыв кладбище. «Не может быть!» «Это преобразующая способность философского камня?» Простонал учитель. «Твою мать! Так вот, что это за супероружие!» «Что вы имеете в виду?» «Философский камень изначально создали в Институте Атлас. Это идеальное место для хранения, своего рода книга, которая может вместить практически бесконечное количество информации. Сам Логос Реакт был создан с помощью философского камня с одним определенным условием. Продолжая хранить записи, он будет множиться до бесконечности. Вот почему все люди исчезли. Их затянуло, когда Логос Реакт пытался понять свою смерть. Так вот что значит оружие, созданное для спасения мира, и в то же время способное его уничтожить. Это была бесконечная пустыня, окутывающая мир красным песком. Логос Реакт впервые осознал свои способности. Этот созданный им гипотетический мир скоро окажется погребен. Сейчас он воздействует на нас, а вскоре мы сами станем частью этого моря информации. А затем... «Следующей будет реальность?» «Наверное, это и пытался остановить Зеппи. Он остался в этой деревне, чтобы предотвратить превращение всего мира в красный песок. Зеппи так поступил не из-за доброты душевной и не из-за чего-то простого вроде чувства справедливости или любви к человечеству. Нет, он сделал это потому, что просто так решил. Он существовал ради этого словно инструмент в человеческой форме, словно человек, являющийся лишь инструментом». Внезапно там, где исчез Логос Реакт, в воздух поднялась огромная тень. Она больше не была похожа на человека. Фигура из песка расправила величественные крылья и уставилась сверху вниз на нас, жалких букашек, стоявших на красной земле. Это была птица. «Птица Гермеса», — сказал учитель, запрокинув голову. Я вспомнила, что так звали бога, который покровительствовал путникам и торговцам в греческой мифологии. В итоге Гермес стал частью египетского бога Тота и алхимика Меркурия. Иногда он появляется в человеческой форме, иногда в облике птицы. Весьма уместно, учитывая, что он также служил проводником душ царства мертвых. Божественная птица, которая должна была спасти человечество, но вместо этого грозила ему полным уничтожением. «Ты — моя смерть». Эти слова не прозвучали вслух, информация возникла прямо у меня в голове, как во время моей первой встречи с королем мертвых. Он стал существом, которое не могло говорить. Поэтому я зашел так далеко, чтобы убить тебя. Это было нужно, чтобы предотвратить смерть. Я сочту это решение правильным. Птица вновь расправила свои огромные крылья. «Учитель!» Сразу же закричала я, ощутив, как в перьях скапливается невероятное количество магической энергии. Раздался пронзительный визг, и на нас обрушился алый поток. Мы словно угодили под ковровую бомбардировку. Пороховые снаряды казались безобидными детскими хлопушками в сравнении с этими насыщенными магической энергией перьями. Покрытую песком землю усеяли каменные обломки, когда колонны разлетелись на куски. Всех, кроме меня, смело ударной волной. Перед непреодолимой мощью перьев незаконченный барьер был непрочнее листа бумаги. Божественная птица кружила в небе над нами, словно жалея нас, потому что мы не смогли устоять даже перед самой простой из ее атак. Я не могла произнести ни слова. Более того, высвобожденная перьями сила магической энергии устроила самый настоящий хаос в моем теле. Чувство было такое, будто мои внутренности сдавила чья-то рука. Даже если мне удастся достаточно усилить себя, чтобы встать, на большее меня не хватит». Божественная птица вновь начала собирать магическую энергию. Еще одну такую атаку мы точно не переживем. А никогда бы не подумала, что меня выведут из строя всего лишь одним ударом. Он был достаточно мощным, чтобы сравниться с гекатовым колесом Фейкер, даже мощнее, если учесть зону поражения. Однако, поскольку птица являлась одним из 7 суперорудий Атласа, эта атака, вероятно, была лишь верхушкой айсберга. Сама птица продолжила кружить в небе, словно говоря, что в ее глазах обычные люди ничем не отличались от магов или даже героических душ. «Где мой учитель?» Скрючившись на земле, я могла только шевелить глазами. Похоже, Свену удалось защитить его в самый последний момент. Звериная магия лучше всего подходила для защиты, однако, несмотря на то, что им досталось лишь от ударной волны, они не могли сразу же подняться на ноги. Мне это тоже не удавалось. Я одновременно усилила себя и прикрылась косой, но бомбардировка была слишком разрушительной. «Давай!» — в отчаянии подумала я. «Вставай! Не дай такой мелочи сломить тебя! Подумаешь, пара сломанных костей! Сейчас не время жалеть себя!» Сколько бы я ни подбадривала себя, сколько бы ни ругала, мне подчинялись лишь глаза и легкие. Меня сильно потрепало как в физическом плане, так и в магическом. Одной лишь силы воли было недостаточно, а тревога никак не желала покидать мой разум. «Поднимайся на ноги! Вставай! Вставай!» Почему я не могла встать? Неужели я сгину здесь, так и не раскрыв тайну моей деревни? «Очнись!» Кто-то схватил мой капюшон. Его рука и голос привели меня в чувство. «Очнись, Грей!» Моему затуманенному разуму удалось опознать обладателя голоса. «Сэр Кей!» «Эта хрень сказала, что ты ее смерть, разве нет?» Похоже, рыцарь тоже слышал мысли Логос Реакта. Его броня не выдержала удар и представляла собой жалкое зрелище. Он пострадал даже больше, чем я. Нагрудник рыцаря пронзил насквозь, а остальные части доспехов еле держались на своих местах. Если бы он был обычным человеком, то я бы сильно удивилась тому, что он все еще дышал. Однако рыцарь продолжил стоять на ногах, исполненный решимости. «Если так, то забудь все эти бредовые сказки про спасение или уничтожение человечества. Теперь между вами нет ничего, кроме боя на выживание!» Слова рыцаря отдавались в моих ушах. И тогда я осознала, что мои руки по-прежнему сжимали косу. Это указывало на то, что мое тело, как и сердце, не смирилось с поражением. «Правильно! Смотри, не потеряй!» — удовлетворенно сказал рыцарь. Однако я все равно не могла сделать это, потому что было уже слишком поздно. Для меня, моего учителя Флата и Свена удар был чересчур сильным, сила воли вернулась ко мне, однако мрачный жнец все еще нависал над нами, потому что мы были совершенно беспомощны. Божественная птица, Гермес, устремилась к нам. С крыльев птицы вновь сорвались наполненные магической энергией песчаные перья. Мы уже знали, что они могли уничтожить цитадель вместе с целой армией внутри, что могло сравниться с мощью благородного фантазма типа «Антикрепость». Однако в этот раз траектория снарядов сильно отклонилась. «А?» Я тупо уставилась на разрушение, возникшее вдалеке. Судя по огромным кратерам, эта атака была такой же сильной, как и предыдущая. Птицу тоже начала трясти в полете, и она замахала крыльями, чтобы не упасть. Я широко распахнула глаза от удивления. В это же время позади меня раздался оживленный голос. «Бинго, бинго, бинго! Не каждый день выпадает шанс сказать такое, так что позвольте мне сделать работу Тримау за нее. Ну же, Гермес, блесни еще раз своими цеплячими крылышками!» «Да шучу я, конечно, но мне практически удалось найти уязвимость, когда Грей воткнула в него тот тайный знак!» Лежавшему на земле лицом вниз Флоту едва удалось поднять руку. Рядом с ней я увидела хрустальный шар. Наверное, один из тех, которые в огромном количестве парили в пространстве, где мы встретились с Зеппией. «Я прихватил его, прежде чем мы оказались здесь. Мистер Зеппи, скорее всего, заметил, но это не важно», — сказал Свен со смущением в голосе. «Значит, это был тайный знак Института Атлас, который подключился к Логос Реакту. Получается, Флату, преуспевшему в искусстве вмешательства, удалось его помощью взломать Логос Реакт, несмотря на то, что это было весьма непросто?» «Но, Свен...» «Ерунда», — сказал юноша, вытирая кровь с подбородка. Он принял на себя большую часть удара, потому что защищал остальных. Однако, истекая кровью, он выглядел еще более благородно. В то же время поведение Флота по отношению к Свену было крайне естественным. Он не поблагодарил товарища и не проявил даже намека на смущение. Они постоянно ссорились, но сейчас походили на две половины одного целого. «Я же еще ничего не сделал!» «Именно! Мы сказали, что не собираемся снова проигрывать даже кукольнице Гранду, поэтому если отступим, то нам будет слишком стыдно возвращаться в класс Эльмилоев!» С улыбкой сказал Флот. Эта улыбка выглядела невинной и в то же время бесстрашной. Возможно, такова и была природа мага. Все это время в хрустальном шаре мелькали разные образы, символы и числа сменили друг друга, а Флот заинтригованно изучал их, ритмично постукивая пальцами. Это походило на то, что он уже делал раньше, но не совсем. Юноша словно играл на рояле или другом похожем инструменте. «Что скажешь, Влад?» — спросил учитель. «Мне нужно лишь починить неисправные части логос-реакта, верно? Лады? Я начну искать так, чтобы данные матери Грей можно было...» Он вдруг замолк и резко изменился в лице. «Что это?» «Флад?» Учитель нахмурился. Флад не обратил на него внимания. «Скорость вычисления уже меньше десятой части тех показателей, которые должны быть. И только небольшая часть его функций направлена на противостояние моему взлому. Но он все равно гораздо быстрее меня!» Вероятно, я впервые услышала нечто подобное из уст парня, который всегда выглядел веселым и расслабленным. «Тогда я возьму половину работы на себя!» Свен активировал свою звериную магию и положил руку на спину Флота. Наверное, это был тот же трюк, который мой учитель когда-то проделал вместе с Луви в замке Адра. Объединив магические цепи, они повысили скорость вычислений. Однако даже так им было не по силам состязаться с логос-реактом. Неужели два лучших ученика класса Эльмилоев не могли даже приблизиться к способностям одного из семи суперорудий Института Атлас? Флад стабилизировался секунд на 10, но то же самое сделала и божественная птица. Выровнявшись в воздухе, она вновь лениво полетела к нам. Если она вновь попытается атаковать нас, удастся ли Флату заставить ее промахнуться? Скорее всего, нет. «Стоит ли мне говорить, что это вполне ожидаемо от супероружия Атласа?» — произнес учитель, словно предвидев такой исход. «Раз уж мы не можем повысить скорость вычислений, то нам остается лишь пытаться замедлить его. Значит, мы должны снова ударить его эрозиям!» Учитель посмотрел на предмет, который я все еще держал в руке. «Мне удалось сохранить этот кинжал».